Эпилог. 4 года спустя. «Так, салфетки взяли? А точно лекарств не надо? Может быть, хотя бы пластыри? А бутылочки, те голубые, которые она любит, и слоника? Бегаю по дому, собираю дочурку в поездку на выходные с Марой, Вуком и Драганом. Малыш, наша Марьюшка с самого детства даже ни разу не чихнула. Дима останавливает меня, обвивает талию огромными руками. Не переживай так, детка. У нее иммунитет оборотня. Но, пробую возмутиться, Машунь, волчья ведьма прекрасно знает, как справляться с детьми, не беспокойся. Но наша Марья все-таки человек, волнуюсь. Вдруг чего подцепит или разобьет коленку и зараза попадет. Мама! Дэн появляется на пороге комнаты. На руках держит дочь. Она тянет ко мне свои крошечные ручки. Моя сладкая. Когда мы решили сделать тесты ДНК, результат нас шокировал. Он показал, что наша Марья – дочь и Дэна, и Дениса. Мы делали в специальной волчьей клинике, где умеют обращаться с биоматериалом оборотней, так что ошибка исключена. Сделали вывод, что наша малышка – дочь обоих Мишек, на то мы порешили. Я переживаю за нее, обнимаю мою девочку, вдыхаю сладкий аромат доченьки. «Как ты, моя хорошая, готова к путешествию?» «Длаган!» — с блеском в синих глазах лепечет она. «А когда приедет Длаган?» «Ого, не рано в 3 года о мужиках думать», — улыбается Денис. «Они очень дружны», — заправляю беленькие пряди Марьи за ушко, целую свою малышку. «Даже слишком. Это неплохо. Он юный волк, но уже защищает слабых. За нашу Марьюшку кого угодно песком в песочнице закидает», — смеется Димка. «И собачьими какашками», — вторит ему старший Мишка. Они смеются, а малышка не понимает. Переводит любопытный взгляд с одного папочки на второго. А я думаю, ведь слова Мары не идут из головы. Ее сын здесь встретит истинную. А что, если моя дочь и есть его истинная? Она еще маленькая. Мне сказали, что метки только после полового созревания появляются. «Милая», — Денис забирает девочку, — «ты готова к поездке?» «Да, Машенька, пришло время делать 2-го ребенка. Мы готовы трахать тебя все выходные без остановки», — облизывается Димка. «Не при ребенке», — рычу на медведя. Внезапно раздается звонок в дверь. Марья подрывается и бежит вниз, ловко преодолевает ступеньки. На пороге стоят Вук и Мара, а рядом уверенно топчется суровый 4-летний оборотень. Темноволосый, с почти черными глазами. Драган. Будущий альфа стаи. Это заметно. «Привет!» — улыбается Мара. «Вы готовы?» «Тетя Мала!» — наша девочка рада видеть волчью ведьму. «Дядя Вук!» Увидев Драгана, Мария краснеет, опускает глазки. Ей всего 3 годика. «Уже флиртует?» «Привет!» — мальчик развит не по годам. «Поехали, слабачка! Я буду тебя защищать!» «Я не слабаська!» Марья стискивает ручки в кулачки. «Все равно буду защищать». Мальчик подходит к малышке, крепко ее обнимает. Он уверенно это заявляет. Все взрослые прыскают со смеху. Мы провожаем дочку с Марой и Вуком. Это первый раз, когда я буду проводить выходные без своего белокурого хвостика. Всхлипываю. «Машуня», — Дэн обнимает меня. «Им можно доверять. Мара и Вук — прекрасные родители. Они никогда не обидят нашу дочку». «Знаю, просто я скучаю. Уже». «Понимаю, я тоже». Он крепче прижимает меня к себе. «Но у нас с Димкой великая миссия. Сделать тебе еще малыша, так что начнем прямо сейчас». Он подхватывает меня на руки и несет в спальню. Дима тенью следует за нами. Медведь швыряет меня на постель, томно гляжу на своих мужей, облизываю губы. «Идите ко мне». Тянусь к ним, Мишки тут же оказываются по обе стороны. На меня смотрят жадно, с голодом, похотливо рычат. Прикрываю глаза, откидываюсь на подушках. «Да, детка, наконец-то мы наедине», — рычит Дэн, стягивая с меня домашнюю футболку и лифчик. «И ты можешь громко кричать. Ой, блядь, я все сделаю, чтобы ты горло сорвала». «Продолжайте». Выдыхаю, чувствую на теле 2 пары жадных рук. Медведи освобождают меня от шорт, затем разрывают трусики прямо на мне. Целуют. Денис жадно бросается на губы, а Димка опускается к сосочкам. Прижимаю голову Бероева к груди, вынуждая сосать ее активнее. Он с радостью подчиняется, обхватывая большими ладонями мои полушария. Во время беременности моя грудь очень выросла, и мишки были в восторге. Но после рождения Марьи она особо и не уменьшилась. От этого ненасытные оборотни вообще впадают в экстаз каждый раз, когда я допускаю их к телу. Но все эти годы мы были вынуждены сдерживаться. А теперь я чувствую, меня ждет горячая ночка. Димка опускается к животу, облизывает мой пупок. Выгибаюсь от удовольствия, развожу бедра, впускаю ненасытного медведя туда, где уже горячо и мокро. «Детка, ты такая сладкая. Дай мне своего нектара, весь его выпью». Бероев жадно впивается губами в мои складочки. Дэн ласкает мою грудь. Голодный, ненасытный медведь, он пожирает мои губы, опускается к шее, оставляя яркие засосы. «Ах, хочу вас!» Ёрзаю, чувствую, как подходит оргазм. «Обоих хочу. Сейчас, детка». Дима ведет языком вдоль моих алых набухших складочек, слизывает смазку. «Пососи, мой член!» — рычит Дэн, встает на колени, стягивает джинсы. Перед моим лицом пружинит большой крепкий член мужа. «Божечки!» — обхватываю его ладонью, открываю бархатную головку, облизываю. «Да, малышка, давай, пососи! Не терзай меня!» — стонет Дэн. «Боже, боже мой!» — кричу, сжимая рукой горячий ствол, пока кончаю от языка Бероева. «Иди сюда!» — Димка наваливается, быстро входит в меня, жестко распахивает тугие стеночки. «Ты такой большой и крепкий!» — смотрю в безумные глаза своего Мишки. «Да, крошка, он на тебя всегда так реагирует!» — скалится Бероев. Резкие толчки в мои киски, мощные удары прямо в матку. Выгибаюсь, продолжая отсасывать старшему Мишке. Они мои мужья. Нам все можно, и даже больше. Дэн держит мою голову, толкается в горло. Они имеют меня, а я вою, насколько это получается с членом во рту. Младший Мишка бурно кончает мне прямо в матку, а Дэн заливает спермой мое горло. Мишки меняются. Дэн ставит меня раком, Димка вводит головкой по губам. Открываю рот. «Умница, девочка!» — рычит он, толкаясь в горло вот так. «Носом дыши, сейчас я тебя как следует выдеру». Снова с губ срывается лишь вой и скулёж. «Мне безумно хорошо. Я счастлива. Каждый наш секс — это пламя в квадрате. Огонь, сжигающий заживо, любовь, равной которой нет на свете». Снова в моей киске густая сперма. И в горле. Покорно все проглатываю, облизываю губы. «А теперь то, что ты так любишь, Машуня», — порочно улыбается Дэн, срывает меня с постели. Руками прочно фиксирует мои бедра. Семя обильно вытекает из лона. Денис насаживает меня на все еще готовый член. До самого основания плачу, скулю в его плечо. Крепко держусь за сильные плечи оборотня. Димка разминает мою попку, бросает тюбик смазки на постель и быстро проскальзывает в готовое анальное колечко. Моя попа уже так хорошо разработана, что принимает большие члены Мишек без боли и сопротивления. Зубами впиваюсь в кожу Дэна, пока оба мужа терзают мои раскрытые дырочки. Вместе, попеременно, они меняют темп, сводят меня с ума. Когда Дэн и Димка во мне, все вокруг растворяется, исчезает. Есть лишь мы трое и наше порочное удовольствие. Я знаю, что этой ночью они посадили в меня семя новой жизни. Как ни странно, активно пульсирующая метка говорит мне об этом. Во мне смешалась сперма двух медведей. Не удивлюсь, если малыш снова будет от них обоих. Это чудо. Так не бывает. Не в обычной жизни. Но моя жизнь необычная. Она наполнена страстью, огнем и безудержной яркой любовью к обоим оборотням. Я простая девушка Маша, однажды волею случая попавшая в сети сексуальных, порочных и безумно милых медведей. Мы все были одиночками и обрели друг друга. Теперь у нас все будет хорошо. Навеки.